Предвкушение переселения. Прошло еще 2 года. Вновь была созвана конференция. Когда ее делегаты вернулись домой, они собрали в деревнях совещание. Общины получили подробную информацию о всех тех трудностях, которые могли возникнуть при переселении. Но все были единодушны за переселение. Решено было выбрать представителей, которые поехали бы в Америку на разведку. Затем все объединились в молитве, склонившись перед престолом Бога в сознании своей слабости и прося Его о благословении для всех и особенно для братьев, которых нужно было выбрать для предстоящей поездки. Последовали выборы. Выбрали Гергарда Виббе и старосту Петерса. «Я думаю, мы не могли бы найти лучших братьев, чем эти двое», заметил как-то вечером Дерксон, придя к Гардерам. «Да, Петерс может и поговорить, и посмотреть, а Виббе будет для него хорошим помощником». «Мне уже не терпится узнать, что они там найдут», признался Гардер. «А я переживаю, как все это будет, ведь у многих нет средств для такого путешествия. Нам придется поступать несколько иначе, чем до сих пор. Думать не только о себе, но и о своих ближних», — сказал Дуккель Виббе, собираясь идти домой. «Интересно, скоро ли они намерены ехать? Им нужно отправляться как можно скорее, так как наступает весна, а дел еще так много», — заключил Гардер. Проходя мимо усадьбы Дерксенов, Виббе подумал об Иоганне. «Бедный мальчик, он вынужден расти в постоянном страхе. До каких же пор это будет продолжаться?» Иоганн действительно снова был вынужден прятаться в своем укрытии, где он оставался до глубокой ночи. Пробравшись окольным путем через сады домой, он увидел, что в доме все было темно. Ни один луч не пробивался через закрытые ставни. Ни один луч любви не проникал в его наполненное страхом сердце. Шорох со стороны заднего двора испугал его, и он быстро прошмыгнул в дом. В доме царила тишина. Все уже спали. Иоганн тихонько пробрался к своей постели. Никто не проснулся. Вскоре уснул и он. Наутро за завтраком все только и говорили о переселении. Иоганн внимательно прислушивался. Спросить, возьмут ли его с собой, он не осмеливался, так как чувствовал, что многие презирают его. Это делало мальчика еще более робким. Кому мог обратиться он? Где мог искать защиты? Иногда он чувствовал себя таким удрученным, что не замечал происходящего вокруг. Так однажды он сидел под толстым деревом, погруженный в свои мысли, как вдруг в страхе вскочил на ноги, когда кто-то из-за дерева спросил его: «Иоганн, что ты здесь делаешь?» Это был Петя Пеннер, который заплаканными глазами стоял по другую сторону дерева. Петя пожаловался своему другу, что мачеха его снова выпорола. Через некоторое время, забыв о своих горестях, они начали вместе играть. День склонялся к вечеру. Пастух со скотом шел по деревне. Дети вышли на улицу и, встав около забора, начали считать коров. Они не заметили, как к ним подошел пастух и закричал: «Что вы здесь делаете, свиные олухи? Вы разгоняете скотину!» При этих словах он хлестнул их своим длинным кнутом. Мальчики быстро убежали на задний двор. Иоганн горько плакал. От удара кнутом жгло, как огнем. Оставлен. Ганс Петерс и Генрих Вебе вернулись из Америки. Пронеслась однажды новость по деревне. Некоторые сразу же отправились к старости. Но он не стал много рассказывать, так как был сильно утомлен долгим путешествием. Сказал только, что земля есть, желанную свободу они также будут иметь. Но остальное он сообщит на ближайшем собрании. Через несколько дней в помещении церкви состоялось с нетерпением ожидаемое собрание до обеда в Шенфельде, после обеда в Хайбодене. Посланцы доказывали об увиденном. В эти дни дети также много говорили об Америке. Йоганн часто рассказывал Пете Пеннеру, что он будет делать в Америке, и Петя был уверен, что отправится туда вместе с Йоганном. Прошел еще год. Люди усердно готовились к переселению. «Я думаю, нам не следует брать с собой Йоганна», обратилась как-то вечером Елизавета Дерксен к своему мужу. «Мы едва сможем оплатить нашу дорогу. Он может остаться здесь. Кто-нибудь найдется, чтобы взять его к себе». Доктор Дерксен ходил взад и вперед по комнате, затрудняясь в решении этого вопроса. Наконец он остановился около жены и сказал: «Хорошо, мы едем, а Йоганна оставляем здесь. Мне очень жаль, но другого выхода нет». «Пусть другие позаботятся о нем», — отрезала Елизавета. «Мы не можем все делать для этого мальчика. Деревня должна заплатить нам за то, что он так долго жил у нас». Дерксону было неприятно слышать эти слова, но он промолчал. На следующее утро, когда вся семья сидела за завтраком, мать сказала: «Ну, дети, мы тоже будем готовиться к переселению, чтобы как можно скорее выехать». Йоганн ликовал. Ему нужно было с кем-то поделиться своей радостью. Сразу же после завтрака он помчался к Пеннерам и рассказал Пете, что тоже едут в числе первых. Вся деревня волновалась. Переселение имело решающее значение для всех, как для тех, кто уезжал, так и для тех, кто оставался. Путешествие стоило денег. Движимое и недвижимое имущество нужно было продать. Смогут ли они выгодно продать землю? Русские соседи не спешили покупать землю. Они знали, что переселенцы вынуждены продать ее и ждали, когда смогут купить дешево. Через некоторое время состоялось очередное собрание, на котором было принято единодушное решение – продавать все, что только можно. С этой целью устраивали аукционы. Наступил день, когда доктор Дерксен также объявил аукцион. Как и следовало ожидать, интерес к этому событию дети проявляли больше, чем взрослые. Они еще не вполне понимали всю серьезность происходящего. Йоганн усердно помогал родителям, вынося из дома различные старые вещи, чтобы превратить их в деньги. Домашняя утварь шла довольно бойко, но с землей дело обстояло иначе. Русские ждали последнего момента, чтобы купить землю по самой низкой цене, так что продать ее не удалось. Первым переселенцам пришлось сдать свои наделы в аренду общине, которая позже должна была продать их, что и было сделано. Йоганн был весел. Он тоже приготовил свои вещи к отъезду. С нетерпением ждал он момента прощания. Однажды, это было за день до отъезда, Йоганн решил забежать на минутку к Пеннерам. Выйдя за дверь, он нос к носу столкнулся со своей матерью. Та схватила мальчика, бросила на землю и изо всех сил сжала его горло. Йоганн прилагал все усилия, пытаясь вырваться, но безуспешно. Пытаясь задушить ребенка, злая женщина говорила: «Смотри на меня!» Но он закрыл глаза, не желая ее видеть. Пальцы все сильнее стискивали его горло, так что ему стало трудно дышать. Сердце забилось с перебоями. В этот раз мать осуществила бы свою ужасную угрозу, если бы не божественная рука, простертая над маленьким мальчиком. Он уже начал терять сознание, как вдруг раздался громкий возглас. «Ты что делаешь?» Пальцы, сжимавшие горло, разжались, и Иоганн без оглядки побежал в свое укрытие, из которого выбрался только вечером. Дома Иоганна ждало ужасное разочарование. Фрау Дерксон сообщила ему, что они не смогут взять его с собой. «Нам очень жаль, но мы ничего не можем поделать. Тебе придется остаться здесь. Кто-нибудь возьмет тебя к себе». Кто может представить, что происходило в измученном сердце ребенка? Молча, не двигаясь, сидел он на своем месте. Елизавета позвала его к столу, но мальчик не прореагировал. Дети с состраданием смотрели на него. Желая хоть как-то утешить его, Елизавета говорила, что кто-нибудь возьмет его, что они не обязаны все время заботиться о нем. До позднего вечера укладывались вещи, так как было решено отправиться на следующий день. Но Иоганн не принимал в этом никакого участия. После ужина семья стала укладываться спать. Елизавета была очень утомлена и возбуждена, и не могла заснуть. Среди ночи она встала и вышла в другую комнату, где застала Иоганна, сидящим на скамейке. «Иоганн, ты не хочешь ложиться?» — удивилась женщина. Иоганн, казалось, не слышал ее. Рано утром все были на ногах. После завтрака они хотели ехать в Бурвальд, чтобы попрощаться со своими друзьями. Лишь когда Иоганна позвали вторично, он подошел к столу. «Иоганн, ты не должен так сильно расстраиваться из-за того, что не можешь ехать с нами», — убеждала Елизавета. «После завтрака иди в деревню, кто-нибудь приютит тебя». Иоганн вышел в сад и сел под большим деревом, стоящим у забора. Некоторые соседи заходили к Дерксонам попрощаться. Они видели заплаканного Иоганна, сидящего под деревом, и догадывались о причине его печали. Но никто не пожалел его. Происхождение грузом лежало на невинном ребенке. Находились даже такие, кто вместо сочувствия бросал в адрес ребенка жестокие слова. Да Иоганн и не надеялся получить помощь от тех, кто приходил сюда в это утро. Наконец подъехала повозка, и все стали усаживаться. Последние рукопожатия, пожелания счастья, и повозка выехала со двора. Увидев это, Иоганн не выдержал и отчаянно вскрикнул. Сидящие в повозке дети с состраданием смотрели на него. Елизавета тоже оглянулась. Может быть, в последнее время она была к нему слишком жестока? Но лошади побежали рысью, и вскоре повозка скрылась из виду. В бессилии Иоганн опустился на землю. Соседи проходили мимо. Они видели маленького мальчика, сидящего под деревом, знали о его страдании и лишь сделали ему несколько грубых замечаний. Прошло здесь и несколько детей. Две девочки остановились у забора и с сочувствием стали смотреть на Иоганна. Их сердца не были так испорчены, как сердца взрослых, но они были бессильны помочь ему или приютить его. Петя Пеннер случайно услышал от мачехи о несчастье своего друга. Он сразу же побежал к нему, обнял за плечи и ласково заговорил. И тут Иоганн наконец-то дал волю слезам. Петя стал утешать товарища, и тот рассказал ему о своем безрадостном положении. Петя побежал к матери и спросил ее, нельзя ли Иоганну переночевать у них. «Ведь не может же он всю ночь оставаться под деревом!» — завершил он свою просьбу. «Этого свиного олуха не приводи даже во двор! Не то что в дом!» Сердито остановила его фрау Пеннер и запретила даже говорить на эту тему. Итак, Иоганн продолжал сидеть под деревом. Вскоре его начали мучить голод и жажда. Кто накормит его? Он подошел к колодцу и хотел освежить пересохшее горло, но к своему удивлению обнаружил, что кто-то унес ведро с веревкой. Не зная, что предпринять, мальчик ходил взад и вперед, а потом лег около колодца. Новая семья. Приближался вечер. Ганс Петерс не спеша шел вдоль деревни. Около усадьбы Дерксенов он остановился, осматривая двор. Вот и уехали те, с кем он так часто общался. Сколько еще времени придется ему оставаться здесь, в этой так хорошо знакомой деревне? Погруженный в свои мысли, он вдруг увидел Иоганна. «Иоганн, вы что, еще не уехали?» Мальчик медленно поднялся, со страхом посмотрел на спрашивающего и, узнав Петерса, ответил. «Все остальные уехали. Только меня не захотели взять с собой». Ганс был добрым человеком. Немного подумав, он предложил. «Ну, тогда пошли со мной. Побудешь пока у нас, а дальше Бог усмотрит». Иоганн взялся за протянутую ему руку, и они пошли вместе. «Мать, я привел Иоганна!» — обратился Ганс к жене, переступив порог кухни. «Я нашел его лежащим у колодца Дерксенов. Они его не взяли». «Но не может же он оставаться лежать там у колодца. В конце концов, он не виноват, что так сложилась его судьба. Дай ему что-нибудь поесть». Затем он повернулся к Иоганну и спросил. «А ты вообще-то кушал сегодня?» «Нет, и ничего не пил», — едва слышно прошептал Иоганн. Хозяйка быстро приготовила покушать, и Иоганн с аппетитом съел то, что ему было предложено. Чтобы не смущать и без того испуганного ребенка, Петерс с женой вышли в другую комнату и закрыли за собой дверь. «Мать, мне жаль бедного мальчика», — начал Ганс. «Что ты скажешь, если мы возьмем его?» Недолго думая, она ответила. «Конечно! Не может же он остаться на улице! Пусть в нашей семье станет на одного мальчика больше». Через короткое время они снова вышли в кухню, и хозяйка дома спросила. «Ну, Иоганн, налить тебе еще?» «Нет, я больше не хочу», — отказался он и тихо заплакал. Фрида села около него и участливо спросила, что с ним. «У меня болит голова», — ответил он. Сердобольная женщина не выдержала и тоже заплакала, представив, как Иоганн стоял у колодца и со слезами смотрел, как уезжают его приемные родители. Ласково она положила руку ему на голову. «Идем, я приготовлю тебе постель, и ты ляжешь спать. Спи спокойно, а утром тебе будет легче. Теперь ты будешь нашим. Мы решили оставить тебя, если тебе у нас понравится. На следующий год мы тоже хотим уехать в Америку, и ты сможешь поехать с нами. Мы тебя здесь не оставим». Эти теплые слова были бальзамом для израненного сердца Иоганна. Он лег в постель и вскоре мирно заснул. Фрида занималась своими делами. Но через время пришла посмотреть, уснул ли Иоганн. Только она вернулась, как у дверей появилась фрау Дик. «Добрый вечер! А я думаю, пойду посмотрю, что это у них так много дел сегодня?» «Ну, — протянула хозяйка, — не намного больше, чем обычно. Мой муж вечером привел Иоганна И так как он целый день ничего не ел, я приготовила ему покушать и уложила в постель. «О, значит, этот тип у вас!» «А мы бы не стали заботиться о нем. Дерксонам следовало бы и дальше держать его у себя». Для Фриды было мучительно больно слышать эти слова, и она хотела высказать гостье все, что думает о ней и о Зузанне Пеннер. Но тут вошел Ганс. «Ты уложила Йоганна?» «Да, он уже спит». «А я только что сказала, что не стала бы брать мальчишку», — вмешалась Анна Дик. Это для Ганса было уже слишком. Он не любил спорить, но всегда говорил то, что думает. Повернувшись к Анне, он резко заметил. «Конечно, я в этом не сомневаюсь. Да я бы сделал все, что в моих силах, чтобы воспрепятствовать этому, так как тебе и Зузанне вообще не место в деревне. Из-за вас здесь столько споров и ссор!» От этих слов гостья покраснела, как рак, и не знала, что ответить. Фрида обрадовалась, что ее муж высказал то, что было у нее на сердце. «Мне кажется, что вся деревня настроена против нас и Пеннеров», — обиженно проговорила Анна. «Как только кто-то поссорится, так сразу виноваты я и фрау Пеннер. Но лучше невинно страдать, чем обвинять других». «Да-да», — перебил Ганс, — «вы оба всегда невинны. Ваши острые язычки натворили много бед. Ты сегодня пришла не просто в гости. Ты видела, что я привел Иоганна, и явилась лишь для того, чтобы уколоть и поиздеваться». При этих словах он открыл дверь и сказал: «А теперь иди домой и подумай о том, что ты услышала. Мы всегда рады гостям, но для таких, как ты, у нас нет места. Спокойной ночи». Анна поняла, что надо уходить, и, не сказав ни слова, вышла из дома. С чувством злобы, смешанной со стыдом, она поспешила к своей подруге, где в резких выражениях пересказала, что случилось у Петерсов. Зузанна с удовольствием слушала ее. Ох, и досталось же Петерсам в их разговоре. Они упрекали их и в высокомерии, и в алчности. Они не верили, что Петерсы действительно возьмут к себе Иоганна, так как судили о них по мере своей испорченности. Петя сидел как окаменелый в соседней комнате и слышал все, о чем они говорили. Он не мог всего понять, но в своей невинности чувствовал низость обеих женщин. И от этого чувства кровь стыла у него в жилах. Иоганн хорошо выспался и чувствовал себя лучше, но во время завтрака не мог скрыть своей робости. «Иоганн», — одобряла его Фрида Петерс, — «теперь ты наш мальчик и должен чувствовать себя как дома, потому что отныне это твой дом. Если мы будем живы и здоровы, то на следующий год тоже отправимся в Америку, и тогда ты сможешь поехать с нами». Иоганн заплакал от радости, что снова обрел мать, которая любит его. Ему требовалось побыть одному, и он побежал в сад. Здесь царил полный мир.